تعظيماً خاف بسببه من أن لا يقيم ما يجب لله جل وعلا من وفاء اليمين. То есть не возвеличит Аллах Субхана Таля и не боится его, а это по причине того, что он не выполняет то, чем обязан перед Всевышним Аллах Субхана Таля, это исполнением своих клятв, своих договоров. قَالَ وَلَا تَنْقُدُ الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا لَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ وَكِيلًا. И сказал, и не нарушайте клятв после того, как вы подтвердили их, вы сделали Аллах Субхана Таля поручителем за вас. То есть вы, если поклялись Аллахом, что выполнить тот или иной договор, баракум фикум, этим самым вы как бы Аллаха в свидетеля привели, поручителем за вас сделали. Хина стажхатум Аллаху джалла ва аля, то есть когда вы попросили Аллаха за свидетель, вахина халявтум билля, когда вы поклялись Аллахом. Валихаза каффарату льямин ваджиба аляман аляма хуа муфассалин фи маудихи мин кутуб аль-фикх. Поэтому если человек осознанную клятву не выполняет, он обязан искупить, как об этом, свою клятву, как об этом говорится в книгах по фикху. Вальхадис захир далялату аляма закарна, то есть хадис явное указание на то, о чем мы говорили. Фиги таавиму Аллаху джалла ва аля, в нем возвеличивание Аллаха субхана ва тааля. Биан йу'та л'абду ан-наса би зиммати Аллахи ва зиммати Набии, то, что раб должен давать людям в соответствии с обязательством Аллаха и обязательством пророка. Балян йу'ти би зиммати хуа, то есть а не должен давать или обещать кому-то обязательство Аллаха, обязательство пророка, однако должен давать свои обязательства. То есть это из-за возвеличивания Аллаха. Уафигаза танбих азим лягли тохит. И в этом великое, то есть хочу обратить внимание единобожников, фаталибатилям и требующие знания, аллязина яхтамуна бигадалим, те, которые требуют эти знания. Уаярифу насу мингум аннахум яхтамуна бигадалим. И те, о ком люди знают, что они требуют эти знания. Алла яздура мингум альфаза уафальта дулю аля адами тамфилихим бигадалим. Чтобы не исходило с их стороны те слова или же такие же выражения, или такие дела, которые указывают на то, что они не живут в соответствии с этими знаниями. Фаина таухида хуа макаму лямбия валь мурсалин, поистине единобожие является, то есть местом пророков и посланников, макаму аулия иллям, то есть местом праведных, приближенных к Аллаху Субхану Аталия, салихин. Ан яталима талиб аль-ильм масали таухид сумма ля тазару аля лисани. То есть когда человек требует или узнает о единобожии, потом не проявляет это на своем языке, ауаля джаварихи, или же на своих органах, ауаля таамулихи, или же на своих делах. Валя шакка нагаза ярджу, валя улям яшур ярджу ля тихами далика лязи хамаляху мина тохид. И он сам не чувствует, нет сомнения в том, что это возвращается, даже если он сам не чувствует это возвращается к обвинению в тохид, к обвинению тохида. Ау мина л'ильм лязи хуа ильму лямбия валь мурсалин, или же к обвинению к знаниям, которые пришли от пророков и посланников. То есть это в отношении того мусульманина или требующего знания единобожника, который не живет в соответствии с единобожием. Фатада каркаули набии саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому вспоминая слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям здесь: вайда хасарта ахлиль хисни фарадука ан таджаля лахум зимматаллахи ва зимматанабии фаля таджаля лахум зимматаллахи ва зимматанабии. И если ты окружишь, то есть людей, окружил врагов крепости, и они захотели получить обязательство Аллаха и обязательство пророка, то не давай им обязательство Аллаха и обязательство пророка, а дай им свои обязательства. Ляжли анкат ютхаля аля ахли лисляме у аля дини финавсихим и джигати фиалихим. Потому что кто-то потом может плохо сказать о мусульманах или же о религии, исходя из этих действий, то есть если ты поступишь неправильно. Фаихфируна хави вимма фаярджу ихфару талика или тихами махамалю мин аль-ислам. И поэтому если они, то есть не будут, то есть дадут какие-то обязательства от Аллаха и пророка, не выполнят этих самым, они нарушат обязательства Аллаха и его посланника, и вернется это чем? Тем, что люди начнут обвинять ислам омин один. Как мы это в наше время видим? Когда люди живут не по исламу, не выполняют приказы, не выполняют это, то есть неверующие баракаллаху фикум только и думает, то есть то, что мусульман – это религия терроризма, религия крови, религия разбоя, воровства и так далее. Фанасуллаху аля афалях. Хази мас'алятун азима – это великий вопрос. Фастахдиру аннанаса янзуруна иляйка хаста фи аз-заман. Ты должен всегда знать, что люди на тебя смотрят, особенно в наше время. Аллязи хуа аз-заману шубах хуа заману аль-фитан. То есть время сомнений и время смут. Янзуруна иляйка аннаку тахмилю сунна. Смотрят на тебя, как на того, кто несет сунна. Тахмилю таухидан. Смотрят на тебя, как на того, кто несет в себе единобожие. Тахмилю ильман шармей. Смотрят на тебя, как на того, кто несет в себе шариатские знания. Фаляту аминхум илля бишай якуна маху таазиму робби джалля валя. И когда ты с ними обращаешься, обращайся только так, в чем есть указание на то, что ты возвеличиваешь Господа. И если ты будешь возвеличивать Аллах Субхану Тааля в их глазах, они тоже начнут его возвеличивать. И поэтому не